Глава третья. Девушка поправила золотистые волосы, заведя пряди за ухо, и с удовольствием закинула ложку белоснежного мороженого в рот. «Ты вообще меня слушаешь, Йоку?» – спросил высокий мужчина в шелковых одеждах и знаком правящего рода Дракара. «М-м-м?» – недовольно перевела она взгляд на сидящего за ее столом собеседника и ответила. «Ты как фракийский болванчик повторяешь одно и то же». «Тогда скажи, что я тебе только что сказал?» – надавил мужчина. «Какой же ты зануда, братец!» – сморщилась девушка. «Давим полной силой, испытываем на прочность щиты. Потом делаем вид, что выдохлись. Я ослабляю защиту и подставляюсь под удар. Падаю, изображая жертву. Все». «И остаешься без головы», – вздохнул собеседник. «Артефакт! Артефакт, Йоку!» «Да, да», – беспечно отмахнулась та. «Перед ареной активирую артефакт последнего вздоха». «Аму, перестань проедать мне голову. Я все прекрасно поняла». «Ты слишком беспечна», – вздохнул мужчина. «Это серьезный противник, и вас могут банально задавить силой. Если что-то пойдет не так, ты меня недооцениваешь», – недовольно фыркнула девушка и, подхватив ложкой мороженое, закинула его в рот. «Пусть там будет хоть сам древний маг. Задавить меня силой не выйдет». «То, что ты тренировала в стихийных потоках, не означает, что ты справишься с мощным стихийным заклинанием. Перестань считать всех идиотами. Это может спасти тебе жизнь». «О своей жизни я позабочусь сама», – поджала губы девушка. «И вообще, когда мне вернут слуг?» «Когда ты закончишь дело. От тебя требуется только красиво изобразить тяжелую рану. Все остальное сделают без тебя. И предупреждаю, еще одна смерть слуги, и отец серьезно за тебя возьмется». «Заставит готовить еду и стирать?» — хмыкнула Йоку. Аму вздохнул и покачал головой. «Не зли его. Просто не зли, и не попадешь в переплет. Ты и так наделала делов, которые до сих пор приходится расхлебывать». Мужчина поднялся и, положив на стол золотую монету, направился к выходу. Девушка же спокойно доела мороженое и, отодвинув от себя тарелку, недовольно вздохнула, подперла щеки кулаками и взглянула в окно. «Что они пристали с этими простолюдинами?» «Итак», — оглядел всех Снэк и остановил взгляд на Ларси, у которого на мантии было уже 6 нашивок. «Откуда...» «У меня свой подход», — хмыкнул отрекшийся от стихии маг. «Свой подход, значит?» Поджал губы клирик. «Вы тут нашивками мериться будете или все же мы проведем собрание?» Недовольно проворчал Гош. «Да, собственно, что мы имеем?» Кашлянул Снэк. «У нас вызов на дуэль Ари и Нами от неизвестного...» «Вполне себе известного. Своки. Достаточно слабый и небогатый род. Но с парочкой талантов, к которому можно отнести Гердера. Этот парень отлично ладит с огнем», — выдал короткую справку Руди. «Йоку, с этой девочкой посложнее. Говорят, редкостная стерва». «А ей что от меня надо?» — хмуро спросил Ари. «Это она затеяла», — подала голос Нами. «Этот Гердер просто пешка». «С чего ты взяла?» «Почувствовала». «Если это затея правящего рода», — погрузившись в свои мысли, произнес Ларс, «то это многое меняет». «То, что твое предположение по поводу интриг оказалось верным, мы уже поняли», — кивнул Руди и взглянул на дверь, за которой его уже поджидала Улья. «Дело не в этом. Как думаете, это Йоку? Она действительно готова рисковать своей головой ради... ради чего, собственно, она это собралась делать?» Компания переглянулась. «Я, конечно, опытный маг и не обошел интриг при дворе Свадии, но... даже у меня нет вариантов», – поджав губы, ответил Ларс. «Единственная мысль, которая вертится у меня в голове, это... нет, это ближе к бреду». «Говори», – буркнул Гош, – «у нас нет даже бредовых». «Ну, чисто технически, если вы двое...» Отрекшийся от стихии маг взглянул на Нами и Ари. «Если вы двое умудритесь нанести увечье или, не дай бог, убить особу из правящего рода, то это даст право спросить с вас кровью, Или службой?» «Отправить на убой члена рода?» — хмурясь спросил Снег. «Ну, насколько мне известно, — вмешался Руди, — это Йоку редкостная тварь. Наглая, самодовольная, властная и приносящая дурную славу роду особо. То, что за ней же две смерти простолюдинов из персонала, тут стараются не упоминать. После последнего убийства ей отказали в слугах. Говорят, сюда даже правитель приезжал, чтобы замять инцидент». «Ты еще скажи, что она сама постель меняет и в комнате своей убирает», — хмыкнул маг теней. «Нет, это делают ее многочисленные поклонники», — улыбнулся Руди. «Переспать с двоюродной племянницей правящего рода для многих является достижением. Хотя, как по мне, удивительная глупость». «Получается, выигрываете дуэль? С вас спросят?» — хмурясь спросил паладин. «Получается так», — кивнул Ларс. «Ну, а если проиграете, думаю, это особо сдерживаться не будет». «Видал я таких зажравшихся сучек», — буркнул Гош. «Пороть таких надо. Хорошо пороть». «Не нам решать, как ее воспитывать», — покачал головой клирик. «Однако нам решать, как из этого выпутаться». «Да, и думать надо серьезно», — кивнул отрекшийся от стихии маг. «Запустить резонанс на арене для дуэли не получится». «Не думай, что у этих двоих хватит силенок, чтобы тягаться с ними», — хмыкнул Руди. «Ты кое-что не понимаешь», — почесал лоб Ларс. «Дело не в силе. Дело в навыках и отработке умений. Да, Ари и Нами неплохо подготовлены. Да, они могут, мягко говоря, удивить противника, но на уровне первого или второго курса. Со старшекурсниками будет немного сложнее». «Ты так уверен?» — хмуро спросил Снег. «Да, я смотрел программу обучения и прекрасно понимаю, на что способен старшекурсник, обученный противостоять превосходящим силам». «Думаешь, у нас нет шансов?» — спросил Ари, глядя в глаза отрекшемуся от стихии магу. «Шансы есть, и для этого надо как-то забрать у них способность манипулировать силой. А это уже сложнее, учитывая, что резонанс провернуть не получится». «Как это можно сделать?» – спросила Нами. «Как вариант, наполнить всю арену силой. Но я не уверен, что вы сможете стоять на ногах после того, как достигнете точки доминанта по концентрации. К тому же, если вы заполните арену двумя стихиями, то уловка не сработает. Точка доминанты должна быть по одной стихии». В комнате повисла тишина, во время которой каждый погрузился в свои мысли. «Вообще-то, есть один вариант», — подал голос Снег. «Мы уже как-то это проворачивали». «М?» — вскинул брови Ларс. «Надеюсь, это не Персингов эффект?» «Не знаю, о чем вы, но...» Клирик вздохнул и взглянул на Нами. «В общем, нам нужно...» «Так я и знал, что ты меня ждешь», — довольно улыбнулся Руди, появивший за спиной Ульи. «Давно караулишь?» «Ой!» Дернулась от неожиданности девушка. «Как ты?» «Наш Эмиль хоть и редкостный извращенец, но кое-чему все же учит», — усмехнулся Руди. «Я тут недавно его жутко доставал, и он назначил мне индивидуальное занятие. Заставил меня большой доклад делать по поисковым заклинаниям на основе жизни. Вот я и почерпнул знаний и отрабатывал технику». «Я слышала, что Эмиль любит мальчиков». «Нормальные мальчики держатся подальше от такой любви», — хмыкнул воришка. «Но нет худа без добра. Я научился определять, когда ты рядом». «Ты поставил на мне метку?» «Сначала хотел так и поступить. Но потом, пока мы были в камере, научился отличать цвет жизни таракана от крысы. А потом и отдельные краски охранников. Занятно, между прочим, и не требует сил». «Я уж думала, что ты за мной следил», — вздохнула Улья. «А что в этом плохого?» — скинулся Руди, за что тут же получил кулачком в плечо. «Следить за другими — это пошло». «Пошло! Подглядывать в души — это пошло!» — возмутился Руди и на всякий случай сделал пару шагов назад. Улья хмуро взглянула на парня и с угрозой спросила. «Только не говори, что ты подглядывал за мной». «Хорошо, не буду», — кивнул Руди и сделал пару шагов назад. «Рудольф!» С угрозой произнесла девушка и сделала пару шагов к воришке. «Улья!» Расплылся в ехидной улыбке Руди и сделал пару шагов назад. «Рудольф!» Кинулась на него девушка с кулачками. Парень перехватил ее руки, завернул к себе спиной и тут же крепко ее обнял. Не давая ей опомниться, он тут же поцеловал ее в губы, отчего та мгновенно смутилась и покраснела. «Мне было интересно, почему ты меня к себе не подпускаешь», — пояснил Руди. «Тебя даже пришлось обмануть, чтобы поцеловать». Девушка опустила взгляд и нехотя ответила. «У меня строгие родители. У нас до свадьбы запрещено даже целоваться». «Ну, до свадьбы я могу и не дожить», — разочарованно протянул Руди, не думая отпускать девушку. «Ты вообще-то уже мертвый». «Без твоей ласки я помру еще раз», — пожал плечами Руди. Девушка несколько секунд помолчала и, раскрасневшись как помидор, все же ответила. «Я не умею». «Тогда давай учиться», — прижал к себе посильнее улью Руди и принялся целовать. Дверь слегка скрипнула, и из нее показались довольные мины Гоша и Снека. Оба с добрыми улыбками наблюдали за тем, как парочка целовалась. За спиной Руди колыхалась трава, медленно, но уверенно прорастающая даже сквозь утоптанную дорожку. За спиной Ульи, наоборот, трава на глазах засыхала и склонялась к земле. «Эй, подвиньтесь!» – прошипел голос Ларса. «Ну же!» «Не видел, как целуются?» – хмыкнул Гош. «К черту поцелуи! Сила смешивается или нет? Есть следы дифракции?» «Глупый маг!» — вздохнул Снег. «Снова пытаешься посчитать чувства?» Гош вздохнул и поставил перед Варусом два флакончика. «Так, и почему два?» «Один почему-то получился, а второй получил побочные эффекты», — пояснил паладин. «Я долго бился, но так и не смог понять, почему появился этот эффект». «Побочный эффект!» Задумчиво протянул зельевар и взял оба флакона в руки. «Нарушал рецептуру?» «Нет, строго по книге с весами до сотой грамма», — покачал головой ученик. «Эффект заключается в...» Варус молча поднял руку, останавливая паладина, и принялся разглядывать два зелья на свет. Не найдя никаких отличий, он встряхнул их и принялся наблюдать, как жидкость стекает по стенкам, отмечая скорость и вязкость обоих зелий. «Очень интересно!» – удивленно вскинул брови Варус и откупорил флаконы. Он несколько раз принюхивался к образцам, пытаясь уловить разницу, но снова терпел неудачу. «Так, это уже очень интересно!» – протянул он и, прислонив палец, встряхнул первый флакон. Лизнув капельку зелья, он нахмурился и сказал. «Этот образец я могу охарактеризовать как достойный результат!» – произнес он. «Немного передержал отвар с травами, но по рецепту он таким и выходит». «Это тот, что без побочного эффекта», – кивнул Гош. Варус взял второй флакон и повторил пробу. «Готов поклясться, что вкус тот же», – задумчиво развел руки он. «В этом и дело», – кивнул паладин. Варус было открыл рот, чтобы что-то сказать, но тут замер и опустил взгляд под стол, после чего поднял удивленный взгляд на ученика. «Да, и я подобного эффекта не нашел!» Вару задумчиво взглянул на второе зелье, затем снова опустил взгляд и усмехнулся. «Нет, по поводу неподконтрольной эрекции, с таким я сталкивался. Но чтобы светилось!» «Кстати, я попробовал повторить рецепт трижды, но у меня не вышло». Варус поднялся и, одернув мантию, чтобы не было видно выступающего хозяйства, подошел к одному из шкафов и достал оттуда книгу. «Есть последняя составляющая, которая могла повлиять», — произнес он. «Это магия. Ты ведь выпускал свою силу?» «Я... да, как было сказано в технологии», — кивнул Гош, стараясь не обращать внимания на участок мантии зельевара, который отчетливо просвечивал. «Сам по себе свет не может дать такого эффекта, но у основополагающих стихий есть один эффект. Он называется... «Зеркальность творящего». Учитель положил на стол книгу и начал ее пролистывать на определенную страницу, по ходу задавая вопросы. «Вспомни обстоятельства», — произнес Варус. «Где? Что делал? Как? Какое было время? Кто был рядом? Вспомни свои мысли». Гош поджал губы, проворачивая в голове мысли, что тогда вертелись в голове. Нет, в них не было мыслей о тесте, как и о теще. Да и за свою судьбу он сильно не волновался. Губы же паладин поджал от воспоминаний о той единственной процедуре. Тут и великолепное тело Зайры, и ее страстный напор, и жуткая страсть, что пробудило зелье. Такого паладин не испытывал никогда в своей жизни. «Припоминаете что-нибудь?» – вывел его из воспоминаний Варус. «Нет», – мотнул головой Гош. «Есть! Да, вот, есть хотел, точно помню». Варус задумчиво взглянул на зелье, а затем на ученика. «Странно, но такой эффект может возникнуть. Попробуй сделать это же зелье натощак и посмотреть результат», – кивнул он. «Да, да», – закивал Гош. «Обязательно попробую». «А на будущее, зелья, приготовление которых проходит под влиянием силы, надо варить, тщательно подготовившись. В первую очередь, морально. Не голодным, не переевшим, без эмоций и в спокойном расположении духа. Иначе побочные эффекты будут вашими постоянными спутниками». «Я понял», – кивнул паладин. «Ну, раз вы поняли, то я без лишних сомнений ставлю вам зачет по этой теме», – кивнул Варус. «Следующая тема будет связана с материалом из живой плоти». Гош нахмурился и осторожно поинтересовался. «Пальцы рубить будем?» «Нет», – усмехнулся Зельевар. «Я не учу проклятием по крови и прочим мрачным способом изощренно уничтожить противника. Мы возьмем кровь, мочу и...» «Нет, кал все же нам не подходит». «Для чего?» – сморщился Гош. «Мы с тобой разберем интереснейший механизм приворотных зелий», – улыбнулся Зельевар. «Да, этого нет в программе, но это очень увлекательный материал». «Привораживать через говно и мочу», – сглотнул Гош. «Действительно интересно». «Поверь, ты будешь удивлен принципами, а самое главное – будешь знать, как приручить самое строптивое животное». «А животные тут при чем?» «Вот когда разберем с тобой эти зелья, тогда и поймешь», – хмыкнул учитель, выпрямился и, сложив руки за спиной, отправился прочь из лаборатории, но на полпути обратил внимание на то, что побочный эффект никуда не исчез. «Хм! Гош, а когда этот эффект заканчивается?» Паладин хмыкнул и с ехидной улыбкой произнес. «После использования эффекта по назначению». «Мда, дилемма», – нахмурился Варус и, оглядев лабораторию, остановил свой взгляд на пустой колбе с широким горлышком из темного стекла. «Кстати, тоже вариант». «Ваше Величество», – вздохнул Хорд. «Все очень сложно. Настолько, что я порой разрываюсь на части, чтобы успеть везде». «Вот как?» – хмыкнул мужчина в дорогом черном костюме и знаком правящего рода на груди. «То, что вы не за всем успеваете, понятно по вашему зельевару». «Варус?» – нахмурился Хорд. «А что он успел натворить?» «Стать местной легендой в очень узких кругах», – хохотнул правитель Дракара. «Вы разве еще не слышали этой истории?» «Я из кабинета сутками не выхожу. А когда выхожу, то несусь к Церебре, затем к Эмилю, а после уже заглядываю к Кельту». «И как успехи?» – пряча улыбку, спросил правитель. «Двое уже приняли ваше подданство. Это паладин и клирик. Один пошел по пути стальных крыльев и показывает удивительный результат. А со вторым не так радужно. Наш подход ему дается трудно, но он очень упорный». «И любви обильный», — заметил его величество. «Да, этого не отнимешь», — вздохнул Хорд. «Мне пришлось надавить на него, чтобы он принял печать бесплодности. Иначе, боюсь, у нас бы начались проблемы». «Разве у вас это не предусмотрено?» «Предусмотрено, конечно. Вся вода во плоти проходит по трубам из черной меди, но, учитывая его силу и настойчивость в этом вопросе, я решил, что лучше перестраховаться». «А этот отрекшийся маг и убийца?» «Ларс очень грамотный маг. К тому же его подход уникален. Только то, что мы с ним успели записать, тянет на прорыв и новый взгляд на всю магию. А мы пока только разобрали основу. И вы, конечно, держите это все в тайне. Безусловно. Но даже если кто-то попытается вникнуть в то, что мы с ним обсуждаем, то посчитает нас сумасшедшими. Эти знания переворачивают все. Правитель Дракара раскосил взгляд на арену, где обменивались ударами две пары студентов. Одна пара была окутана туманом, а вторая — сфера щупалец, которые ловили заклинания на подходе и разрывали их суть, при этом лопаясь и разбрасывая вокруг густую тьму. «Кстати, а что с Варусом-то?» Варус? Ваш зельевар заявился в квартал к продажным женщинам». «И? Насколько я знаю, он и раньше там появлялся?» — пожал плечами ректор. «Он пришел туда с темно-зеленой светящейся колбой». «И что?» «А то, что колба светилась от его мужского достоинства». С улыбкой закончил правитель и перевел взгляд на краснеющего главную руку. «Стоит ли говорить, что колба засела на нем намертво?» «Только не говорите, что...» «Да-да, ваш зельевар не придумал ничего лучше, чем разбить колбу о стол!» По-доброму хихикая закончил его величество. «Он порезал свой... свое хозяйство!» «Нет, он сломал стол!» — ответил мужчина и залился хохотом. Хорд прикрыл лицо рукой, сгорая от стыда, и когда правитель Дракара успокоился, перевел тему, указав на арену. «Ваше Величество, а это все-таки зачем?» «А, ты про эту самодурку?» — вытирая слезы, спросил он. «Да, все-таки вы поставили задачу...» «Это не моя инициатива. Младший братец подсуетился», — мгновенно помрачнел мужчина. «Это не мое дело, но уже не первый раз. Не первый раз это похоже на то, что он...» «Копает мне яму», — закончил невысказанную мысль его величества и принялся вращать перстень на пальце. «Знаешь, что самое важное, когда роешь кому-то глубокую яму?» «Что?» «Не рыть слишком глубоко, иначе можно из нее не вылезти». Хорд кивнул, уловив смысл, а затем смотрелся в темный щит. «Она неплохо держится», — признался он. «При этом не давит силой. Очень похоже, что выжидает главного удара». От туманного щита в направлении темного вылетело несколько огненных росчерков, а затем ударил огромный огненный шквал. «Например, такого», — кивнул мужчина. «Вы же не позволите причинить им вред?» «Нет, конечно», — вздохнул Хорд. «Мне жутко не нравится вмешиваться в дуэли. Все же правила оплота – закон». «Вы уже нарушили их, когда допустили Йоку с артефактом на арену». Хорд сморщился. «И вообще не похоже, что ее защита требует вмешательств», – хмыкнул мужчина. «Да, держится», – кивнул Хорд. «А вот росчерки света у этого парня просто великолепны». Щупальца и щита мало того, что спокойно выдерживали поток пламени, так еще и устремились вдоль него к колдовавшему парню, ударив защиту. В этот момент Ари выдал целую серию ударов по туманной защите. Та дрогнула после третьего росчерка света, а на пятом по ней поползли разрастающиеся дыры. «Теперь могут пострадать другие», – задумчиво почесал подбородок правитель. «Надо вмешиваться», – вздохнул Хорд. «Не надо», – ледяным тоном пресек его величество. «Если сейчас не...» «Не вмешивайся!» Хотевший подняться со своего места, ректор сел на место и с опаской взглянул на арену. На ней парень, что был в двойке с Йоку, лежал на арене лицом вниз в луже собственной крови. Сама же племянница правителя стояла на коленях, вытянув руки вперед, и из последних сил пыталась создать жалкую, дрожащую от перенапряжения водяную преграду. Ари стоял, сложив руки за спиной. Перед ним стояла Нами. По всем правилам, Йоку, как еще способную манипулировать силой, необходимо было добить или, по крайней мере, вынудить признать поражение. Однако Ари не спешил атаковать и спокойно наблюдал, как начинающая темная сделала несколько шагов к сопернице. Не вскидывая рук, не создавая заклинаний, а лишь напитав силой свое тело так, что тьма проникла в глаза, она тихо начала шептать. «Единый! Да пребудет с нами сила твоя и вера!» Она успела прошептать еще пару строк, как внезапно вся арена погрузилась в непроглядную тьму. Ни единого намека на свет. Кромешная тьма. В этой тьме перед Йоку рухнула ее стена, мгновенно обратившись в черную густую жижу. Свет для нее тоже погас, но в нем осталась соперница. Нами подошла к члену правящего рода, слегка нагнулась к ней, смотря бездонной тьмой в глазах на нее, а затем молча, без единого звука, размахнулась и влепила ей пощечину. Миг, и тьма исчезает, словно ничего и не было. Ари спокойно стоит на месте. На полу арены в крови лежит студент последнего курса. Йоку лежит на боку, держась за щеку, на которой черный след руки начинающего темного дарования. Сама же Нами спокойно сложила руки за спиной, развернулась и пошла к Ари. «Ты умница!» — улыбнулся парень, когда девушка подошла к нему. «Я знаю!» — приосанилась девушка и довольно вздохнула. «Ты тоже был хорош!»